Лев Николаевич благополучно принес Сережу к нам, взяв его из рук испуганной няни. Этот случай так напугал нас, что я до сих пор помню его. Он как будто вывел меня на время из какой-то летаргии, хотя и возбудил во мне только чувство ужаса. Семейство Дьяковых. Самые близкие соседи наши — Дьяковы. «Соня, поедем к Дьяковым, — говорю я. — Они нас так звали. Поедем, только через несколько дней». Соня и рада, и удивлена, что я что-нибудь пожелала. Она удивительно добра ко мне, что меня трогает. Последнее письмо отца мне понравилось. «Да, похороню все в чернском черноземе, как пишет папа», — говорю я себе. «Не надо опускаться». Мы в Черемошне, имении Дьяковых, в 25 верстах от Никольского, в Новосильском уезде. Нам все рады. Дмитрий Алексеевич больше всех рад Льву Николаевичу. Я вижу, с какой нежностью он заботится о нем, как он хвалит его роман, с каким юмором он относится к хозяйству его. «Левочка, а что ясную ты на Кирюшку оставил?» — спрашивал, смеясь, Дмитрий Алексеевич. «Лев Николаевич, вы прочтете нам вечером что-либо из вашего романа?» — спрашивает Долли. Лев Николаевич согласился и превосходно прочел нам место охоты с дядюшкой. Лев Николаевич говорил, что описание охоты у дядюшки и его домашней обстановки сразу вылилось у него. «Что бывает со мной довольно редко», — прибавил он. Соня пишет в своих воспоминаниях. «Когда Лев Николаевич описал сцену охоты Ростовых, и я зачем-то пришла к нему вниз в его кабинет, устроенный им в новой пристройке внизу, он весь сиял счастьем. Видно было, что он вполне доволен своей работой, хотя это бывало редко. А я помню, что когда он читал какое-нибудь трогательное место вслух, в его голосе слышались слезы, что очень действовало на меня и усиливало впечатление. Так, например, место, когда князь Андрей лежит раненый в поле. Неужели это смерть? Думал князь Андрей совершенно новым, завистливым взглядом, глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. «Я не могу, я не хочу умереть. Я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух». Кто, кроме Льва Николаевича, может так сказать? Завистливым взглядом, глядя на траву. Надо сказать, что Тургенев больше всех, или же так же, как и Страхов, умел ценить силу его слога. Соня приписывала его слезы нервному утомлению. Она говорила, что в такие периоды он к семье относился как-то равнодушно и холодно, и что она от этого страдала. Но я знала, что слезы вызваны его творческой силой. Конечно, такой разносторонний человек, каким был Лев Николаевич, не мог быть всегда ровным, он слишком много вмещал в себе. В Черемушне я немного оживилась с милой Софешей и с Машей. Втроем мы оббегали все незнакомые мне места. «Софеш, какая у вас чудная коса! Распустите ее!» — говорила я ей. И она с удовольствием исполняла мое желание. Она не была избалована похвалами. Маленького роста, с узкими плечами и с институтскими сдержанными манерами она была очень мила. Ее серые большие глаза глядели наивно и вопросительно. Мы сразу сошлись с ней. За столом я села около нее. Склад дома у Дьяковых был совершенно противоположным порядком Ясной Поляны. Большая зала, большой круглый обеденный стол —